Глава 18. Диана. Кем бы я была сейчас, откажись я осенью присутствовать на юбилее отца. Отчаянно эгоистичной экстремалкой, живущей одним днем на надрыве. Блядью, которая тащила в постель первого более-менее привлекательного встречного, а чаще целую компанию привлекательных встречных. Я не хочу сравнивать то, что было, и то, что есть. Не хочу примерять на себя образ той, кем я была. Это часть моего прошлого, и я не собираюсь от нее отказываться или оправдываться перед кем бы то ни было, включая себя. Мне достаточно знать о том, что Шмелев есть, пусть не со мной, но в этом городе, в этой стране, на этой планете. Этого более чем достаточно для того, чтобы просыпаться по утрам. Игнорировать заинтересованные раздевающие взгляды и улыбаться так, как никогда раньше. Разве что изредка тоска встает поперек горла. Тоска от невозможности обнять его, чувствуя желание защитить, беречь от всего и от всех, включая себя. Он не ответил ни на один мой звонок, когда я вернулась, ни на одно сообщение. Я вижу, что они прочитаны, и я не в блоке, но ответа нет. Что стало тому причиной? То, о чем говорила Рос, или что-то еще? Мне кажется, что-то еще, и только поэтому я медлю. Только поэтому меня не было в его офисе, в бизнес-центре. Только поэтому я не торчала рядом, как раньше, чтобы посмотреть на него хотя бы издали. Вот это вот сталкерство я тоже оставила в прошлом, как и все глупости, которые порой очень хочется совершить. Мне кажется, в том звонке было что-то гораздо большее, и дело вовсе не в Кире. Но, может быть, я ошибаюсь. Из состояния прострации меня вывели крики, хлопки и вспышки фейерверков перед глазами, бой курантов, доносящийся из распахнутых настежь окон на последнем этаже. Запоздало я подумала о том, что, сидя зимой на холодном ограждении на крыше, можно нехило отморозить задницу. Да и передницу тоже. «Ди!» Голос Никиты заставил меня дернуться и обернуться. «Мелехов!» Рявкнула я, понимая, что только что могла благополучно отправиться в полет с 23-го этажа. «Тебя нет в моем завещании, так какого хрена?» 12:00 по Москве, Ди!» Никита расхохотался, демонстрируя мне бутылку шампанского. «Новый год наступил?» «Расслабься», — насмешливо фыркнула я, спрыгивая с ограждения. «Как там Олеся?» Надо отдать этой парочке должное. Сошлись они, на удивление, быстро. При том, что Олеся была патологической скромницей, с Никитой вся ее скромность куда-то делась. Я молчу о том, как они целовались. Кажется, она была влюблена до безумия. Что же касается Мелехова, ему безумий уже хватило. Со мной. Она меня за тобой отправила. Настала моя очередь удивляться. Олеся воспринимала меня как ГПУ, главную потенциальную угрозу их отношениям, потому что Мелехов имел неосторожность рассказать ей всю правду о своих чувствах ко мне. В смысле, правду, что он на мне помешан, что он сходил по мне с ума, а не просто мы были парой. Вот кто такое девушкам рассказывает, а? При том, что Олеся никогда не была из тех помешанных на слежке за бойфрендами. Рядом со мной у нее включалась ревность на полную. Пожалуй, я приму это как сигнал бедствия. Она что, списала меня со счетов? Астахова, ты безнадежна, фыркнул Никита, открывая шампанское. Посмотри на себя в зеркало. У тебя же на лице написано «влюблена по уши», к сожалению, не в меня. «Какое потрясающее открытие!» — попыталась съязвить я, но улыбка не пошла дальше, попытавшихся приподняться уголков губ. Пробка, выскочившая из горлышка с легким хлопком, покатилась по крыше, и Мелехов протянул мне бутылку. Я приняла ее из его рук и наспех сделала несколько глотков. Ледяная шипучка обожгла горло, и я закашлялась. «Не звонил?» — спросил Никита, глядя мне в глаза. Вместо ответа я повернулась и подошла к ограждению, бросила быстрый взгляд вниз. Из подъезда выбежали несколько человек и с громкими криками устремились к детской площадке. Бегущий впереди парень тащил свою девчонку на буксире. Ноги у нее заплетались, а бенгальский огонь, который она держала в руках, мотался из стороны в сторону и так и норовил ткнуться в шубу подруги, спешащей за ней. Замыкал этот процесс хлипкий Леша. Его имя я выяснила по систематическим крикам: «Леха, не отставай!» Тащивший с собой провиант для продолжения празднования на свежем воздухе. Дома напоминали новогодние елки, светящиеся огоньками гирлянд разноцветных окон. Небо то и дело озаряли вспышки фейерверков, где-то загрохотали петарды. Наш недопереуездный город, считавшийся городом-миллионником, праздновал наступление Нового года. «Позвони сама», — предложил Мелехов. Он подошел и встал рядом со мной, протянул руку за шампанским. Я сделала еще несколько глотков и вернула бутылку ему. Мне не хотелось говорить о невозможности подобного звонка в новогоднюю ночь. В последнее время в наших отношениях появилось то, что можно было идентифицировать как понимание и доверие. Полное, безграничное, абсолютное. Шмелев не устанавливал никаких правил, вроде тех, что всегда ставят любовницам. Никаких звонков после 10, никаких звонков на праздники и тому подобное. Мне они были не нужны. Позвонить ему сейчас я не могла, потому что он был с семьей. Возможно, на коленях у него сидел сын, а жена обнимала его за плечи. Мой звонок был бы абсолютно не в тему. Желание-то хоть загадала? Никита понял, что ответа на предыдущий призыв не дождется. Какое желание? Я оторвалась от созерцания пляшущей на снегу крохотным зеленым огоньком петарды и посмотрела на него. Ну, 12:00, шампанское. Пепел в бокале, насмешливо закончила я за него. Можно до бесконечности загадывать желания под бой курантов. А можно проснуться утром первого, пойти и сделать все для того, чтобы получить желаемое. Как думаешь, что с большей вероятностью сработает? Как была циничной, так и осталась, усмехнулся Никита. Это называется реализм. «Скажи-ка мне, реалистка, и какими ты видишь ваши отношения дальше? Всю жизнь будешь изображать Джульетту Дроя?» Я пристально посмотрела на него. «Я не собираюсь ставить ему условия или закатывать истерик, если ты об этом. Меня вполне устраивает то, что есть сейчас». «Вполне?» «Вполне. Устраивает?» «Безоговорочно. А что будет, когда ему это надоест?» Под моим взглядом Мелехов осекся и поспешно добавил: «Извини». «Извиняю», — весело согласилась я и обняла Никиту за плечи. «Пойдем уже, у меня уши замерзли и задница». В таком состоянии, как сейчас, я могла бы свернуть горы и пешком прогуляться через Атлантику. Любовь к Андрею изменила не только мой образ жизни, она изменила меня саму, мое отношение к жизни и к людям. Влюбленность бросает к твоим ногам целый мир, которого кажется недостаточно. Любовь невольно обращает внимание на детали. Все, во что я не верила и о чем не могла даже мечтать, само шло мне в руки, и я не собиралась от этого отказываться из-за мелочных эгоистичных побуждений или собственнического чувства ревности. Я прекрасно отдавала себе отчет в том, что Шмелев никогда не будет моим, что у него вырастет сын, а он состарится рядом с женой. Но я также знала, что это ничего для меня не изменит. Я все равно буду его любить. «А ты хотела бы?» Никита смотрел на меня снизу вверх, пока я закрывала дверь, ведущую на чердак. «Нет, у меня все уже есть», — ответила я. И поняла, что вру. Даже себе самой. Андрей. Наталья всегда плохо контролировала себя. Вот и сейчас ее молчание не могло скрыть истинных эмоций. На лице проступили красные пятна, а побелевшие губы едва заметно подрагивали. Свои 45 Ерофеева возглавляла юридический отдел и была отличным профессионалом. Именно поэтому я мирился с ее эмоциональностью и импульсивностью, которые никогда не отражались на результатах работы. Отношение к ней в коллективе было разным, Ее отдел в полном составе спал и видел, когда же случится праздник жизни, на котором она сорвется на меня, после чего Наталье останется только положить заявление об уходе на стол. Топ-менеджмент периодически поддерживал ее подчиненных в подобных мыслях, потому что Ерофеева умела и могла поставить на место любого. А выдержать ее напор во время какой бы то ни было конфронтации мог не каждый. Пожалуй, единственными непричастными лицами оставались я, Гордеев и подчиненные других отделов. К последним она не имела никакого отношения и потому просто не замечала. «Наталья, вы свободны». Я посчитал, что пауза слишком затянулась, и достал сигареты. «Андрей Николаевич, я не согласна», — наконец заявила она, поджав губы. «Этот вопрос стоит обсудить на общем совещании». Подобного я ожидал, поэтому отреагировал совершенно спокойно. «Решение окончательное и пересмотру не подлежит. Насколько я понимаю, мы направили Дмитрию Астахову уведомление о том, что контракт не будет продлен. Поэтому договор, возвращенный ему без моей подписи, не станет для него неожиданностью». Красные пятна на лице Ерофеевой начали сливаться в единый фон. Неужели я ошибся, и она позволит себе дать волю эмоциям в моем присутствии? «Направили, но оставьте договор Олесе и дайте рекомендации по отправке курьерской службой». Я открыл MacBook и отпустил зрительный контакт. Ерофеева поднялась так резко, что порыв воздуха донес до меня аромат ее туалетной воды. Проводив взглядом широкую спину Натальи, истинно русской женщины во всех смыслах этого слова, я перевел взгляд на монитор и открыл электронную почту. Просматривая сообщение, я снова задумался о том, что не видел Диану уже целую вечность. 3 недели, если быть точным. С того самого момента, как я узнал об очередном действии Астахова. Что я мог сказать ей тогда? После звонка Гордеева? Твой отец предположительно убийца, а после возвращения уже не предположительно. На этот раз был не частный сектор, на этот раз взрыв на строительном объекте конкурентов. Погибло 9 рабочих и 1 собака. Черт его знает, почему я зацепился за эту собаку, я никогда не заводил животных. Просто потому что. В таком контексте наши отношения с Дианой становились невозможными, и я прекрасно это знал. Я не подпишу договор, Астахов этого не потерпит. В какой-то момент я даже подумал о том, что он подсунул мне Диану нарочно, но быстро отказался от этой мысли. Если был кто-то в этом мире, кого она ненавидела, яростно, отчаянно, бесконечно, это ее отец. Она бы не пошла на такое. А он пошел. То ли ему доложили о том, что я знаю про частный сектор, то ли что-то еще. Сейчас я понимал, почему он сдал мне свою дочь без проблем, почему тогда отступил. Диана об этом не знала. Но меньше всего я хотел, чтобы она оказалась между нами. И еще меньше хотел ее потерять, поэтому взял паузу, но сейчас эта пауза затянулась. Слишком затянулась, чтобы ее продолжать. Решение в этой ситуации было одно единственное. Я уже пробовал бежать однажды. Отказался от девчонки, которую любил, потому что она мне солгала. Конечно, гордость и неродившийся ребенок оказались важнее нее, важнее ее чувств. «Я не хотела портить тебе жизнь», — кричала Кира мне в тот вечер, когда все вскрылось. «Ты строишь карьеру. Ты сам говорил, что сейчас это важнее, Андрей». Я просто вышел и закрыл за собой дверь. Я отлично помню вечер перед тем, как это случилось. Все, вплоть до самых мелочей. У меня была поздняя встреча с клиентами, и я не отвечал на ее звонки. Потом поехал к Ирме. Только утром решил перезвонить. Последний раз в начале 6 утра звонила уже не она. Мой номер набрали, потому что я был записан у нее в смартфоне как ублюдочная любимка. Мать на смене не отвечала, а документов у нее при себе не оказалось. Как мне потом рассказали, Кира отрывалась с сыном губернатора и его компании в ночном клубе. Они поругались на глазах у всех, и эта тварь приказала выкинуть ее из заведения. Она ушла из клуба в районе 2 часов, но до дома так и не дошла. Ее обнаружил дворник, который вышел на работу. К тому моменту Кира была уже мертва. Ее могли бы спасти, если бы сынок губернатора не вышвырнул ее из клуба. Ее мог бы спасти я, если бы ответил на звонок, но я не ответил. Несколько месяцев я не мог нормально спать. Я просыпался от ощущения того, что она стоит у моей кровати. Стоит открыть глаза, и я увижу ее в своей любимой, небрежно расстегнутой рубашке, босиком. Вот только не счастливую, как когда-то было, а со стекленевшим взглядом. Как только я двинусь, она рассмеется и скажет: «Что тебе стоило перезвонить, эгоистичная сука?» Я порвал с Ирмой, сменил место работы и затолкал это внутрь себя. Настолько глубоко, насколько мог. Некоторое время я думал, что оно умерло вместе со мной. Встретив Диану, я понял, что ошибался. Когда Кира умерла, я думал, что второго шанса у меня уже не будет. Но, получив его, я чуть было снова все не просрал. Только пропустив это через себя снова, только проснувшись в холодном поту, теперь уже рядом с Ириной, я понял, что пора двигаться дальше. Эта ночь запомнилась мне одним коротким, но очень ярким сном. Кира приснилась мне такой, какой была в самом начале наших отношений. Резкой, необычайно яркой, живой. В этом сне Кира сказала мне: «Теперь я могу тебя оставить». Произошло это сегодня ночью, но у меня до сих пор по коже шел мороз. Возможно, именно поэтому я так и не смог работать, пока не набрал ее номер. «Скажи мне, что сегодня мы увидимся». Диана ответила так, будто мы расстались вчера. В этом еще одна ее особенность. Она никогда не закатывала истерик и не устраивала сцен. «Ты приглашаешь меня на свидание?» «Откуда тебя забрать?» «Просто отпусти свою карету после работы, Залушок». Прежде чем я успел ответить, едва уловимый щелчок отбоя прервал мой порыв, и я отложил смартфон в сторону. Постфактум вспомнил о том, что сегодня собирался ей сказать. Это лучшее, что я могу сделать. Единственное решение нашего уравнения. Диана. Этот вечер совершенно не похож на все предыдущие. Андрей как будто избегает моего взгляда и постоянно смотрит куда угодно. Только не на меня. На официанта, который приносит нам счет, на парочку за соседним столиком, на девиц, стреляющих глазками явно в его адрес. Мне не хочется говорить за него и не хочется думать, что я права, но затянувшаяся пауза, равно как и весь наш разговор ни о чем за ужином, становится просто невыносимой. «Ты собираешься сказать мне, что...» Я глотаю собственный страх и, как ни странно, совершенно спокойно произношу эти слова. «Наши отношения продолжать не стоит». Шмелев поднимает на меня глаза, и в этот миг я чувствую себя абсолютной идиоткой. «Господи, я не имею ни малейшего представления...» Как я это поняла, но сейчас готова на все, чтобы он опроверг мои слова. Потому что знаю, все, что было до него и все, что будет после — ничто. «Собирался», — произносит он и поднимается. «Извини, я сейчас». Я молча проводила его взглядом и сделала судорожный вдох. Побелевшие пальцы сжимали край стола так, что скатерть поползла на меня. Чертовски громкий звонок, знакомая до одыри песня где-то поблизости, заставила ослабить хватку и сцепить пальцы на уровне лица, поставив локти на стол. В такт ритмичной музыки где-то внутри меня глухо билось сердце, и я, наконец, осознала, что звонит мой айфон. Тянусь к сумочке, стоящей на специальной подставке. «Да», — выдыхаю на автомате. Отчаяние колотится о ребра со скоростью не меньше 200 ударов в минуту. По крайней мере, сейчас мне так кажется. «Нет, нет, нет, нет, нет!» Я вдруг с ужасом осознаю, что я... Та я, которая перешагивала через людей, как через раздавленных жуков, на грани того, чтобы упасть на пол, обнимая его колени и безостановочно повторять: «Не оставляй, пожалуйста, не оставляй!» Разумеется, я этого не сделаю. Разумеется. «Как насчет у тебя через полчаса?» До меня доходит, что я слышу голос Пашковского, и что все это время... Он мне что-то говорил в трубку. «Что?» — переспрашиваю автоматически. «Диана, ты опять под кайфом, что ли?» Раздражение в каждом слове. «Увидеться надо срочно, мать твою! Соображай быстрее!» «Срочно не могу!» «Через не могу!» — огрызается он. «Завтра. Утром. Завтра суббота, но мне плевать. Андрей будет с семьей, так что... Вполне возможно, что завтра я уже не буду иметь к нему абсолютно никакого отношения. От этой мысли становится больно почти физически. В 11 слышу резкое и следом короткие гудки. Не выпуская айфон из рук, смотрю, как Андрей возвращается к столику. Терпкий запах сигарет смешивается с едва уловимым ароматом его парфюма. «Как я буду без тебя? Ты знаешь? Потому что я нет». Пытаюсь выдавить из себя улыбку, и по выражению лица Андрея понимаю, что получается плохо. «Пойдем». Он кивает мне. Я уже расплатился. За рулем я прихожу в себя мгновенно. Возможно, будь я в машине одна, этого не произошло бы. Но сейчас рядом со мной он. Это ответственность. Ничто не заставляет собраться так, как ответственность за жизнь близкого человека. Машину мне папочка вернул в качестве жеста доброй воли под Новый год. Вернул, а я не стала отказываться. Этот мудак задолжал мне гораздо больше, чем одна грёбаная тачка. «Куда тебя отвезти?» Я вопросительно смотрю на него. «Я думал, мы поедем к тебе». От этой улыбки все внутри переворачивается. Резко дергаю ручник вверх и отпускаю руль. «Какого хрена?» — спрашиваю резко. Это уже гораздо больше похоже на меня прежнюю, чем то жалкое подобие, коим я являлась 10 минут назад. «Какого хрена что? Собираешься устроить прощальный трах? И не мечтай. Тогда что?» Январский ветер швыряет на стекло первые снежинки. Шмелев сидит молча и смотрит сквозь меня, совсем как в начале наших отношений. «Выметайся», — говорю коротко. «Я поведу. Ты сейчас не в том состоянии», — отвечает он и продолжает поспешно, как будто считает, что я действительно могу вышвырнуть его из машины. «Я действительно собирался поставить точку в наших отношениях, но это не то решение, у которого есть будущее. Очередная трусость, очередное бегство, очередная ложь». Замираю в том положении, в котором находилась до этого. «Я ослышалась?» «Очень интересно». Тяну насмешливо, скрывая за этой насмешкой дрожь в голосе. «Я собираюсь на выходных поговорить с Ириной». «Блядь, я сплю или, как сказал Олег, снова под кайфом?» Смотрю на него и жду ехидной ухмылки на его губах. Любого опровержения тому, что я только что услышала, и подтверждения моих самых худших опасений, но Андрей просто смотрит на меня и ждет. Я даже знаю, что ответила бы раньше. «С чего ты взял, что мне это интересно?» «У нас с тобой классный секс и замечательное времяпровождение, не больше». Вместо этого я снова кладу руки на руль, опускаю голову и начинаю смеяться. Понимаю, что это истерика или что-то очень близкое, но ничего не могу с этим поделать. Слишком велико было напряжение. Я не закрываю глаз и вижу, как снежинки вплавляются в лобовое стекло одна за другой. Ветер усиливается, метель. К счастью, он понимает, что сейчас мне не нужно слышать больше ничего, и просто молча курит. Нехотя отрываюсь от руля и, вытирая выступившие на глаза слезы, произношу: «Так ты доверишь мне доставить свою высочайшую персону до моей никчемной квартиры?» Андрей молча качает головой и снова затягивается. Я вдыхаю густой сигаретный дым с ореховой горчинкой. Дорогие сигареты пахнут иначе, чем та дешевка, от которой вонь на полквартала. От этих сигарет шлейф, как от хорошей туалетной воды или дорогих духов. Мне кажется, это давно стало частью его образа. Вдыхаю снова, снова и снова. И снова понимаю, что живу. Я живу им.